28 августа представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики распространил заявление, в котором говорится: «По инициативе Соединенных Штатов Америки и их сателлитов, Совет Безопасности ООН распространил официальное сообщение, где подвергаются критике меры, принятые нами для умножения самозащитных ядерных сил сдерживания, в частности, опытный подводный запуск баллистической ракеты и стратегической подлодки. Это очередной серьезный враждебный акт против нас. Последнее официальное сообщение Совета Безопасности ООН, распространенное по инициативе Соединенных Штатов Америки, представляет собой грубое нарушение суверенитета и достоинства нашей республики и безрассудный провокационный акт, нарушающий мир и стабильность на Корейском полуострове. Совет Безопасности ООН не обращал никакого внимания на жалобу, поданную нашей республикой в связи с проведением американо-южнокорейских военных учений, ставящих под серьезную угрозу мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе. В отличие от этого, по распоряжению Соединенных Штатов Америки, Совет Безопасности ООН, который целиком лишился справедливости как международной организации, ставит под вопрос наши меры по укреплению наших самозащитных сил сдерживания. Он действует только на стороне Америки, которая прибегает к противоборству против нашей республики. Это предел беззакония. США и их сателлиты заявляют, что наши самозащитные контрмеры являются нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. Однако даже секретариат ООН не может ответить на вопрос, являются ли эти резолюции законными пактами, соответствующими уставу ООН. Мы имеем все практические средства, готовые одним ударом уничтожить захватнические вооруженные силы на территории США и в Тихоокеанской оперативной зоне против небывалой антисеверокорейской враждебной политики США и их ядерной угрозы, если создастся удобный момент. Мы уже предупредили, что такие легкомысленные действия, как придирка США к нашему опытному подводному запуску баллистической ракеты и стратегической подлодки, ускорят самогибель. И самый оптимальный путь к спасению Америки от нашего сокрушительного удара – это вести себя благоразумно, не задевая достоинства и безопасности КНДР. Поскольку Соединенные Штаты Америки игнорировали наши внушительные предупреждения и угрожали достоинству нашей республики и праву на существование нашего народа, то наша республика, как достойная военная держава, поэтапно предпримет все необходимые адекватные меры, отмечается в заявлении представителя МИД КНДР.